Глава 39. Я позвал Уэстмана тупо. Тот отплыл в сторону, обольщенный сиреной бесплатной еды и пива. К тому же в данную минуту генерал был знаменитостью. Даже он жаждал восхищения. «Здесь ли Колда?» — спросил я. «Отравитель?» «Он химик и аптекарь, занимается натуральными экстрактами». «Почему я нахожу оправдание для Колды? Потому что он мне вроде как нравится?» «Хотя и на самом деле пытался меня отравить. Когда-то, давным-давно». «Как скажешь». «Неважно. Шкипер, найди Синдж. Передай ей, что мне нужен Колда». Крысюк удалился. В ожидании я поведал тупу о том, что мы вытащили из лекаря, пока генерал вдалеке наслаждался похлопываниями по спине. Он пришел в ужас. Теперь он делает все, чтобы помереть, прежде чем мы сможем выяснить что-нибудь еще. При этом практически умоляет старые кости спасти его. Туп побелел и несколько раз глотнул. То, что один из детей света мог быть настолько испорченным, очевидно, шокировало его. В этом коварном городе мы ничему не должны удивляться, даже в эпоху полицейской защиты. «Он не спит!» — пробулькал Туп. «Я думал, он спит! Мне пообещали, что он глубоко, крепко спит!» Тут до меня дошло. Дело было не в испорченном лекаре. Дело было в покойнике. Я засмеялся. Кто-то солгал. Но не беспокойтесь. Он не шарит в головах людей просто потому, что умеет. А когда шарит, передает дальше лишь то, что имеет отношение к проблеме. В данном случае... Знает ли лекарь, что случилось с Морли Дотсом? Между тем, мы потеряем доктора, если он выполнит повелевающие им гипнотические инструкции. «Этого не может быть! Я немного разбираюсь в гипнозе. Мы используем его во время допросов. Ты не можешь заставить кого-то покончить с собой». Старые кости говорит, что можешь, если жертва не знает, что творит. «Ты заставляешь ее думать, что она делает что-то другое, а не убивает себя». «Кто бы не подготовил этого человека, он гений. Он взял типичного лекаря и превратил его в наемного убийцу, не спровоцировав ни единого серьезного внутреннего конфликта. Он действовал быстро, чтобы подготовить лекаря к работе с Морли». «Сосредоточься. Мы уже установили, что этот человек совершил и другие преступления. Подозреваю, что сходные ментальные манипуляции были произведены из Джимми Два Шага». «Тут есть связь?» «Если сравнить информацию в мозгу генерала Тупа с фактами в мозгу лекаря, такое кажется весьма вероятным. Кукловод согласен насчет тебя с Альхаром. Держать тебя в стороне. Ты — темная лошадка. Каскад событий пока заставляет предположить, что они, возможно, правы». «Интересно. Я начал строить дальнейшие логические умозаключения». «Да. Нападение на тебя и мисс Стейт имело место вскоре после того, как мисс Контагью решила попросить тебя защищать мистера Дотса. Потом, в последующие ночи, тебя пытались убить в борделе». «Меня? Не Морли?» «Да, тебя, я уверен. Смерть мистера Дотса была бы полезным побочным эффектом. Но он все равно был нейтрализован, как только начал принимать лекарства. Ты, однако, известен тем, что шляешься там и тут и вызываешь лавины неожиданных последствий. Вот чем ты занимаешься, особенно с точки зрения нашего противника». «Это кое-кто, с кем мы уже сталкивались?» «Полагаю, что лишь косвенно. Если вообще сталкивались, но при этом не обращали на него особого внимания». «Ага, Я взломал код. Нашел ключ к смертному приговору. Что? Лекарь. Могу его спасти. Я определил последовательность внушений, заложенных в его разум. Хорошо. Как только ты успокоишь знахаря и возьмешь в оборот, натрави его на Плеймета, не принимая никаких уверток. Конечно. Интересная личная беседа? Спросил Туп. Да. Он выяснил, как спасти нашего лекаря-убийцу от себя самого. Великолепно! У меня есть несколько вопросов к этому человеку. Получи одобрение его милости, иначе зря потратишь время. Туп уловил мою мысль и, кивнув, признался. Это не первый негодяй, который, как оказалось, понятия не имеет, почему сделал то, что сделал, и не знает, кто велел ему так поступить. Интригующе. Генерал размышляет о ворах химикалий, найденных на том складе. Приведите их сюда, генерал. Пусть старые кости поболтают с ними. Тем временем стоит побывать у детей света и разузнать об этом парне. Может, они сумеют пролить свет на тайну? Генерал отказался признать, что я искусно играю словами. О, похоже, это весело. Шустер будет лезть из кожи вон. Мы даже не нарушим никаких новых правил. Это будет совсем отдельное дело. Покушение на убийство. Возможно, связано с удавшимися убийствами, которые не имеют очевидной связи со складом в квартале эльфов. Я начал было спрашивать, провела ли гвардия опрос соседей, но получил предупреждение от покойника. Это было запрещено принцем Рупертом. А что насчет охоты на воскрешенных? Ее запретили? Пока нет, ухмыльнулся Туп. Но их чертовски трудно найти. Им велели залечь и держаться тихо. Велел кто-то, кто пугает их больше, чем мы. Да, ничего удивительного. Белинда прислонилась к дверному косяку. Ничего другого ей не оставалось, потому что толпа набилась в комнату. Я привела Колду. Это заняло время. Нам пришлось его разыскивать.